Ситуация в Иерусалиме дополнительно обострилась в связи с завершением реконструкции Иерусалимского храма в 64 году нашей эры. Как сообщают многочисленные источники, 18 тысяч рабочих остались без работы. Приток пожертвований со стороны иудеев диаспоры в храмовую казну стал уменьшаться. Обострялись отношения между саддукеями и фарисеями, двумя основными партиями в Иудее того времени. Многие разногласия между этими партиями, как мы уже отмечали выше, определялись не религиозными и даже не политическими соображениями, а меркантильными интересами, стремлением захватить контроль над казной Иерусалимского храма. Как считают историки, решительное действие римского чиновника Флора спровоцировало бунт, который перерос в Первую Иудейскую войну. Защитниками военных действий против римлян были зелоты, ревнители, наиболее непримиримая часть иудейского общества, выступавшая не за снижение налогового бремени со стороны Рима, а вообще против уплаты любых налогов. Партия фарисеев не поддерживала в вопросе налогов ни саддукеев, ни зелотов. Она выдвигала осторожные требования борьбы лишь с налоговыми злоупотреблениями. Многие лидеры зелотов провозглашали себя мессиями, которые, подобно Моисею, призваны вывести еврейский народ из рабства, прежде всего налогового. К зелотам примыкали так называемые сикарии, кинжальщики. Говоря по-русски, это были разбойники или террористы, которые избрали тактику террора, убивая мытарей и римских налоговых чиновников. Они освобождали рабов, возвращали крестьянам отнятые земельные участки, жгли суды и уничтожали долговые расписки и налоговую документацию. На подавление бунта были брошены римские легионы под командованием Веспасиана и Тита, которые осадили Иерусалим. Римляне готовы были снять осаду города при выполнении иудеей ультиматума. Суть его сводилась к тому, что евреи должны признать владычество Рима над Иудеей и регулярно выплачивает Риму налоги. Опять главным оказывался вопрос налогов. Евреи отказались выполнять ультиматум, и война перешла в новую, более острую фазу, которая закончилась в 70 году нашей эры разрушением Иерусалимского храма. Храм горел 10 дней. Иерусалим был превращен в руины. Храмовая гора распахана. Исторические источники сообщают, что на момент окружения Иерусалима римлянами в городе находилось почти 2 миллиона человек, большую часть из которых составляли паломники со всего мира, собравшиеся для жертвоприношения в храме. По некоторым оценкам, во время осады города погибло около 1 миллиона человек, оставшиеся в живых были порабощены римлянами. В Талмуде говорится о причинах разрушения второго храма. За то, что возлюбили богатство и возненавидели друг друга. Впрочем, еще задолго до этого Иисус Христос предсказывал, что Иерусалимский храм будет разрушен. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено».